на четверть из воска и меди. Правда, это кто-то из нас. Не жмут ему ноги, ботинки, и шляпа как будто как раз. И ласково смотрит нам в спину его немигающий глаз. О, как он чудовищно весел, как ровно печатает шаг. Ах, если все было не так. Чудовищно.